Цена вопроса. Как я вам уже докладывал, я по-ихнему иногда, когда очень прижмет, немного кумекаю. Поэтому, увидев надпись на автобусе, я сразу понял, что это и есть тот самый пресловутый Госдеп, о котором я так много слышал. Точнее, его мобильный филиал. Надо же, прямо на нашей Московской улице стоит. И непонятно, как это допускают ФСБ и полиция. Может быть, правду тот псих, выдававший себя за депутата, говорил, что страна наша оккупирована американцами? Тогда и передвижному Госдепу в Москве нечего удивляться. Не удивился я и стоявшей к нему очереди мужчин и женщин жалкого вида, все в майках с портретами американского президента, некоторые с американским флагом, а другие с надписями на груди «I love America», «I love American cookies», «Я люблю американское печенье», и «Обама is great», «Обама велик». Но все в одинаковых бейсболках, на которых на каждой по-русски написано «Иностранный агент». Я было пригорюнился, подумав, что мне такую очередь не выстоять. Но тут кто-то меня узнал, шепнул следующему, и по очереди прошел шелест. Люди из уст в уста передавали мою фамилию. А потом все повернулись ко мне, стали мне аплодировать, и предложили пройти без очереди. Не скрою, все-таки иногда приятно быть узнаваемым. Не только по причине естественного тщеславия, а еще и потому, что благодаря моей известности и репутации люди довольно часто оказывают мне всякие полезные знаки внимания, порой даже уступают место в метро. Тем более приятно было внимание моих заведомых единомышленников в том смысле, что я, хотя формально и не считаюсь иностранным агентом, по существу давно им практически являюсь, распространяя провокационные слухи, что там люди живут лучше, чем здесь. Но прежде чем воспользоваться великодушием стоявших в очереди, я задал им общий вопрос по поводу Крыма. И только после того, как они хором ответили «не наш», я двинулся вперед. И у входа в автобус столкнулся с выходившим из него солидным мужчиной с окладистой седоватой бородой, в старинном демисезонном пальто с мерлушковым воротником. В руке у него была толстая тяжелая трость с набалдашником в виде собачьего черепа. Лицо его было мокрым, очевидно, от слез. Должно быть, с ним что-то случилось. Мне показалось, что этого человека я где-то видел. То ли живьем, то ли в кино, то ли по телевизору. Точно сказать не могу. Я даже хотел с ним поздороваться, но замешкался, не зная, как правильно ему сказать «хеллоу» или «здрасте». Но он от меня отвернулся, лицо прикрыл свободной от трости рукой и быстро зашагал в сторону заросшего сорной травой пустыря. Мне стало очень любопытно, что он в микроавтобусе делал, кто довел его до слез и почему. Я по старой привычке оглянулся вокруг, не следит ли кто за мной. Но ничего не понял, потому что среди этих нежелательных иностранных агентов могли быть и желательные отечественные, которые стоят здесь под видом нежелательных иностранных. Короче говоря, в полном недоумении я быстро юркнул в эту машину. Там, смотрю, тепло, уютно. Откуда-то льется тихая музыка. Перед низким столиком вроде журнального в мягком кресле сидит высокий человек в оранжевых джинсах и такого же цвета футболки с электронной сигарой во рту и стаканом виски в руке. Такое ощущение, что я где-то его уже видел. Весьма частое, надо заметить, у меня ощущение. То ли на каких-то карикатурах 40-х годов прошлого века я видел этого в оранжевых этих штанах, то ли живьем. Вижу на правой стороне груди у него бейджик. И имя знакомое. Джонсон энд Джонсон. «Хеллоу», — говорю ему. «Мистер Джонсон энд Джонсон. How are you today?» «Хай», — отвечает, не вынимая изо рта сигары. «А вы, собственно, кто?» Я назвался, ожидая, что он ахнет, всплеснет руками. Как же, какая честь. А то и признается, что читал в переводе «Зимнее лето». Он, однако, и ухом не повел, но поинтересовался сквозь зубы. «Хай, what are you looking for?» В том смысле, что вы, мол, здесь потеряли? Да ничего, говорю, просто зашел поздороваться и узнать, не найдется ли для меня какой-нибудь работенки. Что, говорит он, вы имеете в виду? Ну вот, говорю я, слышал, вы всяким оппозиционерам, так называемым, ну, тем, которые родину нашу вам продают, ходят на марши предателей, Государственную Думу называют государственной дурой, ругают первое лицо нашего государства и смеются над вторым, Вы им вроде за это платите много денег. Ну так, может, и мне что-то подкинете?» Он так насмешливо на меня посмотрел, пожевал кончик сигары, отчего она заискрилась и затрещала. «А вам, — говорит, — за что? Вы что для нас можете сделать?» Темный человек. Ничего про меня не знает. Пришлось объяснять. «Да что хотите? Могу подрывать основы, наносить урон престижу, ослаблять боевой дух, сеять панику и высмеивать все, что на глаза попадется». Тут этот двойной Джонсон оживился, сказал, что его можно звать просто Джон, и даже виски предложил. «Вам, — говорит, — с водой или со льдом?» «Просто виски, — говорю, — двойную порцию». «Хорошо». Он щелкнул пальцами. Тут же откуда-то появилась черная девушка в белом переднике. Подала мне виски-бурбон больше, чем полстакана, соленые фисташки на блюдечке. И когда повернулась, чтобы уйти, я понял, что передник был единственным предметом ее одеяния. Я произнес тост. Предложил выпить за президента Обаму, за американский госдепартамент и продвижение на восток агрессивного блока НАТО. Чокнулись, погрызли орешков. «А как конкретно вы все это умеете делать?» — спросил он. «Что именно?» — спросил я. «Ну вот это все, что вы говорили. Подрывать, наносить, ослаблять, высмеивать. А вы не знаете?» — удивился я. «Так я же писатель-сатирик. Довольно-таки, между прочим, известный», — добавил я на всякий случай. «А-а-а», — разочарованно протянул американец. «Писатель-сатирик. Только что у меня был ваш коллега. Тоже писатель. И тоже сатирик. И, пожалуй, поизвестнее вас». «Кто же это?» — спросил я ревниво и, перебирая в уме, никого известней себя не вспомнил. «Ну, этот!» — американец напряг память. «Щедрин!» Мне полегчало. «Щедрин, поправляю, не писатель, а композитор. Тогда, — говорит, — не Щедрин, а Салтыков». «А, Салтыков, — говорю, — и того хуже, кинорежиссер. К тому же он к вам прийти не мог, потому что 10 лет как умер». «Да нет!» — махнул американец с досады рукой. «Не Щедрин и не Салтыков, а оба, как говорится, в одной бутылке. Этот ваш, как его?» «Салтыков-Щедрин, что ли?» — догадался я. И вспомнил того заплаканного, с кем столкнулся у входа, с мерлушковым воротником на пальто. «Именно он!» — сказал американец, довольный тем, что его наконец поняли. «Ваш писатель-сатирик. Классик!» «Ну да, — говорю, — отрицать не буду, классик. Но он совсем давно умер, и еще давнее, чем режиссер Салтыков». «Вот», — покачал головой американец, — «я тоже думал, что он умер. А он говорит, что пока Россия остается такой, какая есть, он бессмертен. Я давно заметил, — сказал он, попыхивая сигарой, — что нигде в мире нет столько бессмертных покойников, как в России». Мне ничего не осталось, как согласиться. «Да уж кого-кого, а бессмертных у нас хватает. Почти столько же, сколько еле живых. А еще есть один, вечно живой, лежит в мавзолее. А что, Салтыков-Щедрин тоже предлагал вам свои услуги?» «Предложил, сказал, что может написать продолжение города этого, ну, City of Stupidity». «Продолжение истории одного города? И вы отказались?» — вскричал я в возмущении. «Нет, мы не отказались, но я посадил его перед телевизором, поставил DVD с записью заседаний вашей думы и говорю, вот вам ваше City of Stupidity». «Представляю», — сказал я. «Представляю себе, как Михаил Евграфович плевался». «Что вы?» — сказал американец. «Он сначала очень смеялся, а потом плакал. Очень сильно плакал. Признался, что никакого гонорара не заслужил. Вы, — говорит, — не тратьте зря деньги ваших налогоплательщиков. Не нанимайте иностранных агентов. Не боритесь с этой властью. Они без вашей помощи сделают вам больше, чем вы хотите. Подорвут основы, нанесут ущерб престижу, ослабят боеспособность, все разворуют и выставят сами себя и всю страну в таком смешном виде, в каком это недоступно никакому гению нашего жанра. Ни Свифту, ни Гоголю, ни даже мне. Я столько лет, — говорит, — потратил на то, чтобы довести до совершенства свое сатирическое мастерство, и многие люди до сих пор считают меня великим писателем, но какой я великий на фоне этих людей. Что такое, — сказал он, — город глупов? Жалкая пародия на то, что они делают сегодня. Я придумал градоначальника органчика. Я представил себе глуповцев, которые головами тяпаются и щуку с колокольным звоном хоронят. Но такого, чтобы царь летал в голове журавлиного клина, «Для такой выдумки я слишком бездарен», — сказал он и расплакался пуще прежнего. Я хотел дать ему немного денег, хотя бы на метро, но он лишь рукой махнул и убежал. Мы помолчали. Я допил виски. Джон спросил: «Вам добавить?» Я сказал: «Нет, спасибо». И посмотрел на него вопросительно. Он пожал плечами и, разведя руками, пробормотал: «Я очень себя извиняю, но у нас сейчас такой бюджетный дефицит, такой внешний долг. I'm sorry». Я понял, что это вежливый отказ. Я огорчился. Но обиделся не на американцев, а на депутатов Государственной Думы, на высших чиновников нашего государства, церковных иерархов, которые так себя ведут, такие идеи рождают, такие речи произносят, что сатирику ничего не остается, кроме в лучшем случае жалкого копирования. Такие у них фантазии, что куда мне с моими доморощенными потугами? А врагам существующего режима или нашим иностранным агентам и вовсе делать нечего. Разве что сидеть, потирать руки и радоваться, что все за них делается. И сожалеть лишь о том, что грантов им не дают. Я уже взялся за ручку двери, когда этот Дабл Джонсон остановил меня междометием. «Эй!» — позвал он. «Мистер...» «Смородин», — подсказал я. «Да, мистер Смородин. Вот я хочу спросить вам один вопрос. А вы не хотели бы совершить в вашей стране революцию?» «Что говорю, революцию? Это в каком же смысле?» «Революция — это когда много людей выходят на улицу, жгут покрышки, бьют стекла, бросают коктейль молотов». «Да, знаю, видел по телевизору. А при чем тут я, хотел бы или не хотел?» «Если бы вы захотел произвести и возглавить в вашей стране революцию, мы вам поможем. Мы сами не можем вмешать себя в ваши внутренние дела, но если вы будете произвести революцию, мы будем вам охотно помочь сзади». Не могу передать, какая буря поднялась в моей душе. Мне сразу стало и жарко, и холодно, и пот выступил на ушах. Я сел на стул и попросил налить мне еще бурбону. Он налил полстакана. Я выпил залпом. И на всякий случай спросил определенно: «Вы хотите, чтобы я устроил в своей стране революцию? Но мы вам будем заплатить!» «Но вы же понимаете, что я не по этому делу. Я не революционер. Я могу только словами, бла-бла-бла и ничего больше». «Напрасно вы скромничаете. У вас еще недавно за, как вы говорите, бла-бла-бла, большие сроки давали. И есть надежда, что скоро опять будут давать». «Это все возможно», — согласился я. «У нас слово ценят. У нас за слово иногда даже убивают. Но революция в своей стране... Нет уж, вы меня на такое дело не подбивайте. Но мы вам будем очень хорошо заплатить». Я предполагал, что не соглашусь ни за какие деньги, но все же поинтересовался из чистого любопытства. «Сколько?» У него на столе была стопочка квадратных листков бумаги для заметок. Он взял один листок, написал число и показал мне. Ух ты! Я аж присвистнул от изумления. Но все же уточняю осторожно. «Это в деревянных или в зеленых?» Он усмехнулся. «В любых, какие вам нравятся». «Если бы вы видели эту сумму, у вас бы тоже голова закружилась. Я думаю, что если такие деньги предложить любому из наших патриотов, хоть Семигудилову, хоть Полканову, да хоть бы Буги-Вугину, они бы согласились немедля. Я решил уточнить, а какую, мол, вам революцию? Розовую, оранжевую или, Джон сказал, любого цвета, лишь бы была настоящая, с баррикадами, булыжниками, покрышками и коктейлями Молотова». «Хорошо, говорю, в принципе, я не против, но с кем революцию делать? Я, конечно, и один могу выйти». Джон поморщился. «Один, — заметил он, — это не революция. Одиночный пикет. Вы должны вывести на улицу не себя одного, а весь русский народ». «Ха!» — говорю, легко сказать, народ. «А где я его возьму?» «Как где возьмете? У вас в стране 146 миллионов. Если хотя бы половину вывести на площадь, так это ж, говорю, не народ, а население. Оно на площадь не выходит. Оно, когда не на работе, дома сидит, пьет водку и таращится в телеящик. У вас в соседней стране такое же население. Там не население, там народ. Он чуть что на Майдан выходит и свергает неугодных правителей. У них ненормальных одного человека убьют, так они всем народом волнуются. А у вас? А у нас волнуются только сетевые хомячки. Надевают белые ленточки, гуляют, улыбаются друг другу и надеются, что власть от их улыбок немедленно рухнет. А чтоб население стало народом, чтобы зашевелилось, возмутилось, его надо очень сильно разозлить или обидеть. Вот и займитесь этим. Вы же умеете и злить, и обижать, как я слышал. Ага, все-таки слышал. А делал вид, будто не знает, кто я такой. Ладно, сделаем вид, что я проговорки не заметил. Объясняю, что талант мой не столь универсален, как ему, может быть, кажется. Злить и обижать я умею не всех. Власть имущих сколько угодно, но народ — это уж, извините, для меня святое. Но я же вас прошу сердить не народ, а население. А когда оно станет народом, тогда и без вас рассердится. Я не мог не признать, что логика в словах Джонсона и Джонсона есть. И она мне, когда я еще раз взглянул на написанные им цифры, показалась достаточно убедительной. Мы ударили по рукам, составили протокол о намерениях, и двойной Джонсон предложил выпить за успех двойное виски. Что мы и сделали. После чего я попросил выплатить мне аванс. Он сказал, что аванс они не дают, а оплачивают всю работу аккордно, после ее завершения. Это мне не понравилось. Мои издатели обычно не любят слово «аванс», считая его каким-то не нашим. Всегда предлагают вместо аванса роялти, то есть проценты, которые я получу потом с каждого проданного экземпляра. Но я-то знаю, что потом, когда спрошу про роялти, они мой вопрос пропустят мимо ушей и сделают вид, будто слово роялти им тоже кажется чужеродным. Я входил в автобус, а вышел как будто из какого-то здания. Вышел-то вышел, но дальше идти не смог, потому что путь мне преградили преклонного возраста тетки, которые перед подъездом здания стояли широким полукругом со злобными лицами и картонками, на которых было написано что-то вроде «Майдан не пройдет», «Янки гоу хоум», «НАТО говната», стишок «Нам даже редька или репа вкусней печенек от Газдепа». «Обама, руки прочь от моей пенсии». И среди этих теток, я смотрю, стоит, кто бы вы подумали, наша Шура с картонкой, на которой написано «Обама чмо». Увидела меня, удивилась, перепугалась, стала прятаться за спину своей соседки. Я, естественно, шагнул к ней, соседку отодвинул и говорю: «Ты что здесь делаешь?» Стоит, молчит. Я повторил вопрос. Пришла в себя. «Да так вот просто стою. А вы клещика уже вынули?» «Ты мне клещиком зубы не заговаривай. Я тебя спрашиваю, что ты здесь делаешь? И что у тебя написано? Кто такой Обама, ты знаешь?» «Но этот...» «Этот кто?» Молчит. «Ты можешь мне сказать, кто он, этот Обама?» «А чего спрашиваете?» Вмешалась отказница от печенек. «Тут же написано «Обама чмо». А я говорю, с вами не разговариваю. И опять обращаюсь к Шуре. Как ты сюда попала? Мнется, отвечает неуверенно. Погулять вышла, а тут смотрю народ, но я и это. Ага, за 20 километров вышла погулять, а тут народ. Ну а все-таки, что за лозунг ты держишь? Она такую рожу скривила невинную. А я не знаю, мне дали. Кто дал? Так этот же Тимофей Сергеевич. Семигудилов? И заплатил тебе? Обещался. Сколько? 100 рублей. Всего-то? А что же, я женщина простая, деревенская, малограмотная. Мне столько, сколько вам не дадут. Она начала рыдать, каяться, а я ее стал стыдить. Эх, дура ты, дура дурацкая. Как же, говорю, ты ночью дом оставила? Собака одна в заперти, может, ночью от страха воет, а ты здесь, с этой идиотской картинкой, за 100 рублей. Пока я ее стыдила, она рыдала, мне стало жаль ее. Ладно, говорю, брось эту гадость и иди домой, а 100 рублей Семигудилову брось в морду. Я тебе дома верну вдвойне. Не помню, как дошел до машины. А там все то же. Машина наша стоит среди других. Большая у светофора для столь позднего или, наоборот, слишком раннего времени толпа. Вдоль дороги выстроились в ряд собранные по разнарядке представители рабочего класса и бизнеса, студенты, которым пообещали по 200 рублей за выход, военные без погон, которым пообещали по 100, православные активисты с обиженными лицами, а между ними женщины с детьми. Молодые и старые, мамы, тети и бабушки с мальчиками и девочками в возрасте лет от 4 до 14. «А вы что тут делаете?» — спросил я какую-то из старушек. «Да вот внучонка привела Илюшку, и другие также, кто сыночка, кто внучка, кто племяшку». «А зачем?» Она охотно объяснила, что скоро будет ехать наш главный и любимый, и может обратить внимание. А у него есть привычка. Если по дороге заметит малыша с симпатичным пузиком, то обязательно остановится и поцелует в пупок. И это как святое благословение, как причисление дитяти к лику ангелочков небесных. «Ну что ж, — говорю, — ждите, надейтесь». Вернулся в свою машину. А там сонное царство. Варвара спит, Паша за рулем кемарит, и Иван Иванович сопит в дальнем углу. Зинуля, отвернувшись к окну, тихо плачет. Я спросил, в чем дело? Оказалось, то, чего я и ожидал. «Умерла! Умерла роженица!» Зинуля плачет и сквозь слезы шепчет. «Ненавижу! Никогда не прощу! Ненавижу Обаму и Хиллари Клинтон!» «За что?» — спрашиваю. Она утерла слезы краем воротника и посмотрела на меня недоуменно. «Как за что? Женщина умерла! Почти что на ваших глазах! А вас это что, никак не трогает?» «Очень даже, говорю, трогает. Но при чем тут Обама и Клинтон?» «А что же, по-вашему, совсем ни при чем? Женщина молодая, 24 года. Представляете?» «Представляю. А с американцами какая связь?» «В том-то и дело, что никакой». «Не понимаю. Объясняю на пальцах. Женщине 24 года. Ей бы еще жить и жить. И ребенок еще не родившийся тоже погиб. А вы говорите, при чем тут Обама?» На этих ее словах я опять отключился. Видение. Не знаю, как у других зверей, а у домашних собак точно есть способность чуять приближение ожидаемого события задолго до того, как оно состоится в пределах доступных органам зрения, слуха и обоняния. Скажем, мой Федор лежит на диване, дремлет, вдруг оттопыривает уши, поднимает голову, соскакивает с дивана, бежит к двери, начинает ее царапать и лаять. Я уже знаю, что скоро появится моя жена. Она еще не здесь, еще где-то в 2 или 3 кварталах от дома, но она приближается, и пес каким-то образом это чувствует. Эта способность в не столь развитой форме есть и у человека, и проявляется в специфических обстоятельствах, у несущих, например, ночные дежурства. Во времена моей солдатской молодости мне приходилось часто стоять на ночных постах. Спать, естественно, было нельзя, но я себе иногда это позволял, на чем-нибудь сидя, а то и стоя. Спал, но вдруг какое-то тревожное чувство заставляло встрепенуться, насторожиться, вглядываться в темноту, где никого не было видно и слышно. И только через минуту-другую появлялся, например, проверяющий. Таким чутьем обладают многие люди ночного труда, которые при возможности могут задремать, но готовы немедленно проснуться, как только возможность окончилась. Вот и сейчас я спал так крепко, что и во сне ничего не видел, кроме американцев, литовских снайперш в белых колготках и донецкого распятого мальчика. Но проснулся и чувствую, что-то не то. Что-то такое разбудило и Пашу. До сего момента он спал, положив голову на руль, кажется, крепко. Всхрапывал во сне, чмокал губами и звал к себе какую-то Катю. Но вдруг встрепенулся, покрутил головой и молча взялся за ключ зажигания. И, очевидно, одновременно с ним другие водители сделали то же самое. Один за другим заурчали моторы и вспыхнули фары. И только после этого, напрягши зрение, я что-то увидел. Увидел, что там, на Кутузовском проспекте, в самом его начале, то есть в конце, где тонким пунктиром светится полоса МКАДа, появилась россыпь летящих в нашу сторону синих огоньков. Как будто стеклянные бусы кто-то щедро швырнул на дорогу. Огоньки приближались с огромной скоростью и с нарастающим шумом, и в конце концов я увидел необыкновенный, как называется красивым французским словом, кортеж. Впереди, рассыпавшись по всей ширине Кутузовского проспекта, Размашистым журавлиным клином летели 40, несмотря на огромную скорость, я успел сосчитать, мотоциклистов. Все со слепительно сверкающими синими, красными, еще и зелеными мигалками, отчего все вокруг, дома, машины, лица стоявших у края проезжей части пешеходов, засверкало невообразимыми переливами цветов. За мотоциклами шли цугом два черных кадиллака. За кадиллаками два мерседеса, все тоже с мигалками. А за ними он, чудный всадник на трехколесном мотоциклете, в костюме из розовых перьев, в шлеме, с очками и с клювом за место носа, длинным, как у пеликана. Но поскольку перья и шлем и клюв отражали вспышки всех этих сине-красно-зеленых мигалок, то весь всадник был похож на сказочную жар-птицу. «Ой, красота-то какая!» — от всей души завопила Зинуля. А Паша, руки раскинув, ту же самую мысль выразил другими словами с упоминанием матери. Он же сообразил вовремя выхватить свой мобильник и теперь снимал на видео это великое зрелище. За жар пеликаном, соблюдая дистанцию, несся реанимобиль человеческий. За ним ветеринарная скорая помощь. Затем инкассаторская машина, бронированный микроавтобус, полицейский броневик на восьми колесах, а за броневиком опять мотоциклисты. Еще 40 штук. Когда они проносились мимо, Паша нажал на клаксон, и все стоявшие в пробке автомобили одновременно загудели. Все столпившиеся у края дороги пешеходы заулюлюкали и стали показывать трехколесному мотоциклисту палец. Но он, видимо, звуковые сигналы понял как приветственные, а в не очень ясном освещении принял средний палец за большой и на ходу помахал всем нам рукою в белой перчатке. Я ему тоже помахал, отдельно. И мне почему-то показалось, что он этот мой жест запомнил. Наконец-то нам дали зеленый свет. Полицейский перед нашей машиной взмахнул своей палкой, и все машины вместе с нашей, как застоявшиеся кони, рванули вперед. Нас тут же обошли и со страшным ревом понеслись к месту своего назначения пожарные машины. Но в этом, кажется, не было уже большого смысла, ибо супермаркет неспешно догорал, и ветер раздувал отдельные головешки и взвихривал над местом события тучи пепла. Впрочем, этот пожар уже мало занимал мои мысли, поскольку я был все еще под сильнейшим впечатлением от пронесшегося кортежа. Конечно, весь этот проезд произвел на меня сильное впечатление. Хотя его пышностью я был все-таки покороблен. Я подумал и поделился мыслями со спутниками. Ну зачем он носится по Москве с этими мотоциклистами, кадиллаками, мерседесами и броневиками? Сколько же это все может стоить? Сколько всего хорошего можно было на эти деньги построить? «Детей сколько вылечить?» «Ну как же-с?» — отозвался знакомый голос. Я обернулся на голос и увидел Ивана Ивановича, который сидел в темном углу, зажав удочку между коленями. «Как же-с?» — повторил он. «Это же первое лицо государства. Мотоциклетный эскорт ему полагается для почета. Кадиллак для шика, броневик для охраны, мерседес для обслуги, а реанимобиль?» — спросил я. «Это и ежу ясно», — укоризненно усмехнулся Иван Иванович. «Мало ли в дороге что может случиться. ДТП, инфаркт, инсульт, аппендицит, теракт. Надо же сразу что-то делать. Это же не мы с вами. С нами, если что случится, ну и ладно. А что будет, если с ним то же самое приключится?» Я задумался, что же будет? И будет ли что-нибудь? А на свое недоумение по поводу наличия среди машин сопровождения ветеринарной службы получил не вполне внятное разъяснение, что первое лицо, работая с дикими животными, достигло такого совершенства в искусстве перевоплощения, что само отчасти является диким животным. И что порой для оказания ему полноценной медицинской помощи требуется консультация ветеринара. «Ну хорошо», — сказал я, — «ладно, это я понял. А инкассаторская машина зачем?» И на этот вопрос получил понятное объяснение. У первого лица государства личных расходов практически нет. Жилье, еда, одежда, транспорт — все, как говорят американцы, free of charge. Все бесплатно. А зарплату куда девать? Вот он ее откладывал, а теперь накопленное дома хранить опасается. Тем более, что у него всяких домов там и сям столько, что забудешь, в котором хранишь. Но зачем же дома хранить, — возразил я. Есть же Сбербанк, ВТБ. Наши банки? — переспросил Иван Иванович и громко рассмеялся. Ха-ха-ха-ха! Я сказал, если наши банки для вас ха-ха-ха-ха, то есть, к примеру же, например, офшоры. Тут Иван Иванович не сдержался. Вы что? Какие там офшоры? А санкции? А, санкции, да. Про санкции я как-то и не подумал. Эгоист, потому и не подумал, попенял мне Иван Иванович. Вас санкции не касаются, а на тех, кого касаются, вам, как я вижу, наплевать. Ну почему же наплевать, возразил я. Я очень за них переживаю. Но для таких людей, как наш Перлигос, открыты любые самые надежные банки. Американский, немецкий, швейцарский. Эх, вздохнул Иван Иванович. Тяжело вздохнул, непритворно. Все-таки правда, наивный вы человек. Это не банки, а морозильники. Вклады наших олигархов замораживают. А уж если попадутся деньги нашего Перлигоса, их они из своих хранилищ вовсе не выпустят. Воспользуются случаем. Будут шантажировать, потребуют вернуть Крым или подать в отставку, или еще чего. Так что, молодой человек, это меня он так назвал, не все так просто, как кажется.